Отступление. Нет ничего хуже. Немцы, как бешеные псы, вцепились в отступающие дивизии и бомбили, бомбили, бомбили. Комбат увел батальон на второстепенные дороги, и от нас отстали. И разного рода командиры с убойными мандатами, и немцы с бомбежками. Так и шли на северо-восток, пока на одном из перекрестков нас не встретил знакомый полковник, бывший начальник укрепрайона. — Что, драпаете? — Организованно отходим на новые позиции, товарищ полковник, — отбивает подачу комбат. — Ну и где ваша новая позиция? — Там, где укажет нам командование, — не сдается капитан. — Так считайте, что вам повезло. Ваше командование вас нашло. Ознакомьтесь с приказом, капитан. Прочитав еще один мандат, капитан встал по стойке смирно, дал честь и доложил. Товарищ полковник, по распоряжению военного совета Энской армии батальон в составе 480 бойцов поступает в ваше распоряжение. Несем с собой 1,5 боекомплекта патронов, 62 раненых, есть нехватка в продуктах и лекарствах. Все это хорошо, капитан. Ты скажи мне, уникум уцелел? Мало того, что уцелел, он еще плоты придумал. И когда мы в Днепр уткнулись мордой, а на мосту не протолкнуться, он уже на ту сторону на тех плотах уплыл и за батальоном им потом прислал, так и переправились ночью без потерь. Вот стервец! И тут он герой. А я вот скажу честно, еле доплыл до левого берега. Ординарец спас, дотащил последние метры. Повезло тебе, комбат, из самой жопы вытащил тебя уникум. Ладно, доставай карту. Достал? Смотри, вот Ромны, вот деревня Долгополовка, вот похожие на Святошинские озера, вот дорога, вот тут мост. Это дорога из Белоруссии, где немцы переправились через Днепр. И они прут по ней к этому шоссе, которое идет на Москву. Приказываю занять там оборону и задержать немцев, насколько это будет возможно. Вот приказ, получи его на руки. Без приказа говорю тебе следующее. Держись, сколько сможешь. Сутки, двое, трое. Ну, ты опытный командир, поймешь, когда пора. Потом полями и буераками, ночами, днем, как хочешь, выходи на Курск. Я там буду ждать. Найдешь вокзал, там будет мой порученец с приказами для подразделений моей дивизии. Понял? Понял, товарищ полковник. Разрешите выполнять? Давай, комбат. Если смогу найти, подошлю тебе батарею. Командуй поход. К мосту у деревни Долгополовка мы пришли вечером следующего дня. Мост, слава богу, взорвали. Прямо скажу, взрывчатки саперы пожалели. Береговые каменные устои уцелели, а бревенчатый настил немцы настелют за пару часов. Вон сколько изб вокруг. Батальон сходу начал окапываться, а я с бронебойщиками выбирать позиции для засады. Далеко удаляться от своих я не хотел. Одно дело отстреливать танки, другое — отбиваться от пехоты. Пришлось здорово пораскинуть мозгами. Я подключил к обсуждению остальных стрелков. И общими усилиями мы наметили свой план обороны. Осталось несколько деталей. Их я пошел обсудить с комбатом. Всю ночь мы зарывались в землю. Землянок не копали. Знали, что зимовать нам в них не придется. Траншея, бруствер, куст перед бруствером, чтобы хоть как-то замаскировать выстрел ПТР. Немцы не заставили себя ждать, и где-то часа в три дорога вдали окуталась саваном пыли. Показалась немецкая разведка. Мотоциклисты, как тараканы, поскакали по полю, вправо, влево, убедились, что дорога только одна и только через разрушенный мост. Метнулись назад к голове колонны. В бинокль я увидел штук 5 бронетранспортеров и 2-3 грузовых машин. Ну что, силы примерно равны. Без авиации хрен бы они нам чего сделают. Вот тут и крылось большое «но». Немцы вызывали авиацию по любому поводу, и она прилетела. Связь летунов с авианаводчиками была превосходной. Летчики по заказу тыкали бомбой в любую не понравившуюся пехоте кочку и делали это с мастерством. Колонна остановилась, в сторону моста поехал грузовик, как оказалось, с саперами, и те нагло, на виду окопавшегося батальона, начали спор вытаскивать бревна из завала автомобильной лебедкой. Кто-то в окопах не стерпел, дал команду, ахнул нестройный залп, пара саперов упала. Водителя, видимо, убило, потому что машина осталась, ну, а остальные саперы драпанули рысью. Немцев это обидело, и в сторону моста поехали два бронетранспортера. Остановились метрах в 100 от моста, дали пару очередей из пулеметов. Наши отвечали неохотно и скупо, понимали, что раздразнили зверя, и берегли боеприпасы для настоящего боя. А вот немцы думали переночевать в деревне, а тут облом в виде окопавшегося противника. Кто-то у них не захотел ломать график передвижения или гнался за очередным крестом. Так или иначе, пехота спешилась и, прикрываясь остальными бронетранспортерами, ринулась на штурм наших позиций. С патронами у немцев, я так понимаю, было хорошо, потому что пулеметы, подъехавших прямо к посту броневиков, не смолкали. Вот сказал я своим подчиненным, нам привезли пулеметы. Будьте готовы, это я уже дедам. Сейчас я успокою пулеметчиков и офицеров, кого достану. Потом ребята постреляют по бронетранспортерам. Потом вы на ту сторону и хабар в норку. Поехали. Пашка, записывай. С четырехкратным прицелом, да на 250 метров. Это ж не стрельба, а удовольствие. Пока немцы сообразили, что с нашей стороны стреляет снайпер, я оставил их без пулеметчиков, без их вторых номеров и без офицеров. Не всех, конечно, но те, которых я увидел, уже стояли в очереди к Святому Петру. Мои бронебойщики тоже не спали и несколькими выстрелами разбили броневикам моторы. Приплыли. Со стороны окопов застучал Максим, отбрасывая немцев от брони. Противник не выдержал и откатился на исходные. Мои зачетные 15 немцев, из них 2 офицера и 3 унтера. Вальцов, старший. Пашка, будь осторожен. Немцы вроде раненых волокли, но мало ли. Лучше потратить лишний патрон, чем лишний пакет бинта. Деды, за хабаром марш! Передайте бронебойщикам, пусть по бортам каждый броник по паре выстрелов сделают. Так, на всякий случай. Я подстрахую снайперкой. Хабар нам достался знатный. Кроме 6 пулеметов и коробок с патронами, нам досталось 5 50-миллиметровых минометов и боезапас к ним. Штук 5 автоматов, столько же пистолетов, 4 ранца, гранаты, шанцевый инструмент, котел для приготовления пищи литров на 20, к нему 3 нога, 3 термоса для переноски горячей пищи, приправы, крупа, опять кофе, сахарин и самое разнообразное продовольствие. Павел, кроме того, нашел стереотрубу и пару биноклей, а в машине саперов катушку телефонного кабеля и, о чудо, ящик с толовыми шашками. Деды думали мыло и приперли целиком ящик. Когда я им рассказал, что они принесли, ну, слегка изменились цветом лица. А когда я выразил им горячую благодарность за находку, засмущались. Прибарахлились, короче говоря. Отходя, сунули каждой железной твари по гранате в моторное отделение, окончательно превращая их в металлолом. А что? Пионеры потом соберут.